Глава 4. Первая мысль, посещающая меня при виде этого мужчины. Мы с ним еще навозимся. От всей души нам нервы потреплет. Откуда я знаю? Как ни странно, у него все написано на лице. В приемной, небрежно сунув правую руку в карман брюк, стоит мужчина лет 40. Я бы даже сказала младше, но морщинки, собравшиеся вокруг его прищуренных глаз, выдают возраст. Высокий рост, широкие плечи. Вроде бы все стандартно, но нет. Не могу объяснить, но ровно до тех пор, пока он не переводит свой прямой, внимательный взгляд секретаря на меня. В Арсеньеве есть что-то демоническое, создающее отрицательную харизму. Ту самую, от которой многие женщины голову теряют. Меня никогда подобные мужчины не привлекали. Излишне гордый и высокомерный. «Уэлли!» Неприятный ехидный голосок свербит в ухе. Макс так-то тоже не миленький простачок. Пока что не думать о муже у меня не выходит. Как издеваясь, мозг выуживает из своих задворок момент нашей первой встречи. Мне тогда только-только исполнилось 17, и Стас, мой старший брат, впервые согласился взять меня с собой на какую-то вечеринку, она же пьяное сборище. Я так нервничала, что едва ли не отключилась в машине по дороге к дому его друга. Макса, как он говорил позже, занесло туда чудом. Не было планов на вечер, и он согласился поехать с кем-то из друзей. По наивности на тот момент мне показалось, что это была любовь с первого взгляда. Та самая, раз и на всю жизнь. Я взгляд на него боялась поднять, чтобы он ненароком не догадался, что очень сильно понравился. А уж когда подошел познакомиться, бедное мое сердце остановилось. Таким сильным было впечатление. На тот момент я не знала, что мужественная внешность, квадратный подбородок, прямой нос, высокие скулы и цепкий взгляд – это не просто красиво, но и многое говорит о характере. Стальная решимость, неукротимость и поражающая настойчивость шли в комплекте. «Вика?» Получая легкий тычок в спину от Феди. «Ты решила Арсеньева напугать, что ли, сразу? Смотришь так, будто мы пришли уже решение суда исполнять, а не просто побеседовать». Мне требуется несколько секунд, чтобы понять, о чем речь. Увидев мужчину, я вспомнила о муже и напрочь забыла обо всем остальном. Возможно, парни были правы, и мне стоило уехать домой. Но, если честно, мне страшно. Я боюсь того, что меня ждет в родных, казалось бы, стенах. «Все в порядке», — говорю так же тихо. Первые минут 15 уходит на стандартную процедуру. Представляемся и излагаем цель своего визита, предлагаем ознакомиться с документами. Мужчина приглашает нас в свой кабинет. До того, как успеваем войти, к нам присоединяется Рома. Меня начинает потихоньку поднакрывать. Наверное, просыпается осознание. Жизнь уже прежней не будет. Случалось всякое. Мы с Максимом нередко спорили, выясняли отношения. Чаще всего в тех случаях, когда я не хотела уступать ему в принципиальных для себя вопросах. Тем не менее, я его очень любила. Очень и очень сильно. Чего ему не хватало? Скажу избитую фразу, но я уверена, что он со мной был счастлив. Я видела эмоции в его глазах. Такое не сыграть. Если говорить об интимной составляющей семейной жизни, то там тоже проблем не было, как и ограничений для него. Мы переглядываемся с Ромой, и я взглядом прошу его начинать. И не потому, что мне сейчас совсем не до работы. Просто мы с годами выработали определенную тактику. Лучше, когда женщина не лезет вперед мужчин. Я максимально включаюсь, когда Рома порядком надоедает подследственным своим напором, и они готовы идти на контакт. Минус моему профессионализму, но я слушаю только часть их разговора. Меня больше волнует другой вопрос. Как я расскажу детям? Женя очень близок с отцом. Ева – любимая папина дочка. Дети без ума от отца, и он всячески подогревает их чувства поблажками, подарками и своим вниманием. Это ужасно, и я никогда так не смогу. Но все же понимаю тех женщин, которые стараются ради детей закрывать глаза на пороки мужей. Мерзко и противно до боли, но одному Богу известно, как оно – тянуть самой всю семью. На примере мамы я видела, насколько это непросто. Она и свекровь, и ровесницы. Но выглядит так, будто между ними лет 15 разницы есть. Одна моложавая, а вторая – моя безумно любимая. Очень уставшая, с глазами полными необъятной тоски. Мы со Стасом всячески стараемся скрасить ее жизнь хотя бы на пенсии. Но это трудно. Характер никуда не деть. И помощь она принимает со скрипом, потому что не привыкла. Кривить душой не буду, я бы не хотела себе такой жизни. Рома лаконично вводит Арсеньева в курс дела. Неуплата налогов в особо крупных размерах, участие в преступных схемах, направленных на хищение бюджетных средств. Там такой красивый букет, что и можно похвастаться в определенного круга компаниях, по типу «кто больше?». Несколько раз вас, Владимир Олегович, вызывали на допрос. Я был за пределами страны, вот только вернулся. Походу, очень вовремя. Усмехается. Он из тех, кто думает, что сможет решить все деньгами. Нисколько не беспокоится. Ну что же, ему же хуже. Когда вы сможете подъехать к нам? Тон Ромы становится более серьезным. Наконец-то. Значит, скоро закончим. Называйте время, мы с адвокатами приедем. Обводит нас ленивым взглядом. Да чего же тип неприятный? Толку, что хорош собой, если за версту несет высокомерием. Они успевают только обговорить время. Рома еще делает запись в своем блокноте, чтобы ничего не забыть и подготовить повестку. Как Арсеньев концентрирует внимание на мне, потеряв интерес к следственным мероприятиям. «Так значит, это ваш муж снашался здесь?» Кивает в сторону дивана, на который я старалась не смотреть все это время. «Мою супругу». Он усмехается. Черты лица заостряются. Но он не выглядит ни оскорбленным, ни злым. Просто констатирует факт. «Мы здесь не для того, чтобы обсуждать личные темы. Божечки, с каждой секундой держаться все тяжелее. Сколько раз меня еще унизят сегодня?» Они к делу не относятся. Окей, обсудим их в другом месте. Хотя я уверен, юристы очень заинтересуются этим вопросом. Хищно улыбается, давая понять, что Макс усложнил мою жизнь по всем фронтам. Единственное место, где я могу что-либо с вами обсудить, это мой кабинет. Дверь прямо напротив кабинета Романа Ивановича. Приветливо улыбнувшись, стреляю глазами в коллегу. «Мы закончили?» Уточняю скорее для галочки, потому что на деле мне становится нечем дышать, и нужно торопиться на воздух. Уже по пути на парковку нахожу в телефоне сообщение от сына. «Мама, когда ты приедешь домой?» «Мама, срочно приезжай!»